Но, Джерри, ты, должно быть, сошел с ума. Совершенно сошел с ума. Похоже, да. Дорогой мой мальчик, нельзя делать подобные вещи. Во всяком случае, в подобных местах. Завтра же об этом будет знать весь Лимсток. Наверное, так. Но, в конце концов, Меган всего лишь ребенок. Она не ребенок. Ей 20. Нельзя возить 20-летнюю девушку в Лондон и покупать ей одежду без того, чтобы не разразился жуткий скандал. Ради бога, Джерри, тебе, кажется, придется на ней жениться. Джоанна наполовину смеялась, наполовину была серьезна. Именно в этот момент я сделал очень важное открытие. «Черт побери все», — сказал я. «Я не я буду, если я этого не сделаю. Точно я был бы рад». На лице Джоанны появилось забавное выражение. Она встала и сказала сухо, направляясь к двери. «Да, я всегда знала, что когда-нибудь...» Она оставила меня со стаканом в руке, ошеломленного открытием. Я не знаю, как обычно чувствует себя мужчина, вознамерившийся сделать предложение руки и сердца. В романах горло у него пересыхает, воротничок его душит, от сильного волнения он пребывает в самом жалком состоянии. Я ничего подобного не ощущал. Мне пришла в голову неплохая идея. Я лишь хотел реализовать ее как можно скорей. Я не видел какой-то особой нужды в том, чтобы смущаться и беспокоиться. Я прибыл в дом Симингтонов около 11. Я позвонил, и когда Роза открыла дверь, спросил мисс Меган. Лишь понимающий взгляд Розы заставил меня впервые слегка оробеть. Роза проводила меня в маленькую дневную гостиную, и, ожидая там, я в тревожном волнении понадеялся, что Меган не слишком досталась. Когда дверь открылась, и я обернулся, я мгновенно почувствовал облегчение. Меган совершенно не выглядела ни испуганной, ни расстроенной. Ее головка все так же напоминала блестящий каштан, и над ней витал дух гордости и достоинства, которым она обзавелась вчера. На Меган снова была старая одежда, но она ухитрилась заставить это барахло выглядеть совсем иначе. Просто потрясающе, что делают с девушками сознание собственной привлекательности. Я вдруг обнаружил, что Меган повзрослела. Полагаю, мне следовало и в самом деле чуть поволноваться, тогда бы я не начал разговор со слов «Привет, зубастый карась». При любых обстоятельствах это с трудом сошло бы за приветствие влюбленного. Похоже, это устроило Меган. Она усмехнулась и сказала «Привет». «Послушай», — сказал я, — «надеюсь, ты не получила нагоняй за вчерашнее?» Меган заявила самоуверенно «О, нет». Потом поморгала и добавила неопределенно «Впрочем, полагаю, что получила». «Я имею в виду, они много чего говорили, и, кажется, они думают, что все это очень странно. Но вы же знаете, каковы люди и как они суетятся по пустякам». «Я пришел с утра», — сказал я, — «потому что я хочу сделать предложение. Видишь ли, ты мне невероятно нравишься, и я думаю, я тебе тоже нравлюсь». «Ужасно», — сказала Меган с восторгом, — «и нам ужасно хорошо вместе. Так что я думаю, было бы неплохо, если бы мы... поженились?» «Ох», — сказала Меган, вид у нее стал удивленный только и всего, не испуганный, не потрясенный, всего лишь слегка удивленный. «Вы имеете в виду, вы действительно хотите жениться на мне?» — спросила она таким тоном, каким спрашивают, желая окончательно прояснить вопрос. «Больше всего на свете», — сказал я. — И я именно это имел в виду. — Вы хотите сказать, что вы меня любите? Я вас люблю.